Херцбрудер. Единственное достойное занятие для женщины – любить Херцбрудера. Должно быть, на свете есть другие мужчины, но я их никогда не видела. Как я догадалась о единственности, уму непостижимо. Наверное, есть на свете другие женщины. Может быть, они даже умеют ходить, как мужчины. Но Херцбрудер объяснил мне, что это страшное уродство, если у женщины есть ноги. Херцбрудер говорит, что главное отличие мужчины от женщины – это то, что у мужчины есть ноги. Он сказал, что когда мне исполнится 16 лет, я стану его женой. А ведь если бы у меня были такие же длинные ноги, как у Херцбрудера, я была бы выше ростом, чем сейчас. И даже выше Херцбрудера. Херцбрудер каждое утро уходит куда-то и появляется лишь вечером. Я спрашивала, что это значит, но он говорит, что это пшик. Я плохо понимаю, что такое пшик, но он объяснил, что пшик — это так просто. Я все равно ничего не поняла, потому что Херцбрудер умный. Когда я получу это письмо, я, наверное, стану хоть чуть-чуть умнее. Я очень люблю получать письма. Я всегда узнаю из них что-то новое и интересное о Херцбрудере. Когда я была маленькая, я писала и получала письма, в которых говорилось, что есть Херцбрудер. Потом описание Херцбрудера. У него есть лицо, удивительное лицо. Один нос, два глаза, потом еще уши и рот. Когда Херцбрудер стал носить темные очки, я увидела в этих очках свое отражение. Я сама догадалась, что это мое отражение, потому что когда я открывала рот, оно тоже открывало рот. Да, я забыла сказать, что Херцбрудер иногда улыбается. Еще он мне рассказал, что есть Бог, есть Божий мир. Я не поняла, а он сказал, что Божий мир – это пшик. Пшик – это значит так просто. Так, я спросила, а что я делаю? Херцбрудер сказал, что я люблю Херцбрудера. У него есть ноги, и это прекрасно. На ноги он надевает ботинки, а в ботинки сыплет сухой горох. Он говорит, что горох нужно менять ежедневно, как и стирать носки, и поэтому у нас дома есть специальная комната, где хранится много гороха. Херцбрудер говорит, что я его дочка, сестра и жена, и что это его дом. Я не знаю, что это означает, а Херцбрудер говорит, что это не пшик, а почти молитва. Я не решилась спросить его, что такое молитва, но много думала об этом и, кажется, что-то поняла. Молитва – это не пшик, а значит и не Божий мир. Молитва – это не Херцбрудер и не я, а значит не мужчина и не женщина. Я люблю Херцбрудера. Херцбрудер есть. Это неоспоримо. У меня голова идет кругом, когда я об этом думаю. И у Херцбрудера есть пшик. Он каждый день туда ходит. Он говорит, что так надо, потому что он мужчина. Если бы у меня даже были ноги, и я могла бы дойти до двери, я не стала бы ее открывать, потому что там пшик. Херцбрудер мной доволен и сказал, что я давлею сама себе. Не забыть бы спросить, что это значит. А впрочем, не стоит спрашивать, ведь он сказал это так ласково. Все вещи как-нибудь называются, а я никак не называюсь. Я и все. Наверное, это потому, что я не вещь, а женщина. Я бы пересчитала все горошинки, но считать умею только до двух. Херцбрудер один, я два. Я пробовала так и считать. Одна горошинка Херцбрудер, вторая я и так далее. Получилось много Херцбрудера и много я. Осталась одна лишняя горошинка, так я ее сварила и съела. «А что делает Бог?» – спросила я. «Он есть», – ответил Херцбрудер. «Еще он мне сказал такое слово – космогония». И что это слово значит, как и откуда взялся мир. И еще, что я могла бы ему это объяснить, если бы очень хорошо подумала. Мне ведь делать нечего. А я разве ничего не делаю? Я же люблю Херцбрудера. Но я решила попробовать делать это одновременно. Любить Херцбрудера и думать о происхождении мира. Бог есть, и мир Божий. Значит, Бог придумал мир. Вначале был пшик. Потом появилась я... Так был создан мир. Ведь мир получается, когда возникают какие-то отношения. Пшик вечен, и Бог вечен. Значит, надо придумать меня, потому что в случае, если есть я, между Богом и пшиком, сразу возникают какие-то отношения. Правда, без меня, потому что я люблю Херцбрудера. Я только никак не могу понять, при чем тут Херцбрудер? При Боге, при пшике или всего лишь при мне? Если бы я была хуже Херцбрудера, разве я стала бы его любить? Или это Бог так придумал? Он, наверное, сам такой большой, что в нашем доме не поместится. Вот он и сделал маленького Херцбрудера, чтобы он жил дома. А однажды мне пришла в голову страшная мысль. А вдруг Херцбрудер не Херцбрудер, а переодетый пшик? Тогда получается, что нет никаких отношений между Богом и пшиком, а только между пшиком и мной. Тогда одна надежда, что пшик – это переодетый Бог. А Херцбрудер сказал, что это еще хуже, чем пантеизм. Может быть, когда я получу это письмо, я уже буду знать, что такое пантеизм. Ведь мне уже скоро исполнится 16 лет. Число, подпись. Постскриптум. Я люблю Херцбрудера.